Глава 6. Не мы идем по пути. Часть 1. 7 богов счастья. Я хорошо помню, как ахнул самым постыдным образом, едва вошел господин Усеки. В служебном кабинете, словно в чайном домике у гейши, был накрыт стол для гостей. Рис, маринованные овощи, ломтики морского окуня, обжаренные в масле. Великая честь для младшего дознавателя Рейдена быть приглашенным за стол Секи Осаму. Честь и понимание. Разговор намечается приватный. Кроме старшего дознавателя, вокруг стола сидели настоятель Иссен и архивариус Фуда. Ждали, похоже, одного меня. «Рассказывайте», — велел хозяин кабинета, когда все утолили первый голод и выпили по паре чашечек подогретого саке. «Как прошла ваша встреча с Куба вторым?» «Ну, я и рассказал. Все выложил, слово в слово. Аж во рту пересохло, так что чай пришелся кстати. Третья чашка саке? Нет, хватит. Не хватало еще напиться в такой компании. Скрывать мне было нечего. Я заранее предупредил госпожу Йоко, пусть будет госпожа, иначе я совсем запутаюсь, о том, с кем я поделюсь ее тайнами. Что? Откуда старшему дознавателю было известно о нашей встрече? Нет, об этом я не спросил. На то он и старший, чтобы знать обо всем. Наконец-то! Вынес свой вердикт Секи-сан. Эта безумная история становится похожа на правду. В тоне его не чувствовалось удовлетворения. Вы правы, кивнул Фуда, накладывая себе рису. Но даже если история правдива, остается один важный вопрос. Почему Куба II не потерял лицо именно? Чудо, предположил настоятель Иссен. Что вы имеете в виду? Мы, блуждающие в потемках, называем чудесами проявления законов, смысла которых не понимаем. Будда Амида оставил Куба II лицо, таково решение Будды. Вам ли, самураям, не знать, что законы и долг надо принимать такими, каковы они есть? Следовать им, не рассуждая? Но разве вам не интересно узнать, чем руководствовался благой Будда? Разве я ученый, постигающий мир? Я всего лишь скромный монах, в меру сил я стараюсь, и все же. Неужто вам не интересно? Интересно, признался настоятель, опустив взгляд. Мне очень стыдно. Но страсти еще живы в моем иссохшем сердце. И самое живучее из них – любопытство. Вот и мне интересно. Я не ожидал подобных слов от невозмутимого Секи Осаму. Наверное, потому и не сдержался, возвысив свой ничтожный голос в беседе старших. И мне тоже. Насчет вас, Рейден-сан, вмешался Фуда. Никто и не сомневался. Говорят же, если трое соберутся, будет у них мудрость Мондзю. Нас здесь трое, а вы четвертый. Значит, с нами не только Мондзю, но и все 7 богов счастья. Лично я в этом полностью уверен. Архивариус и старший дознаватель рассмеялись. Даже настоятель улыбнулся. Сказать по правде, я не знал, куда себя девать от смущения. Притворился бесчувственным истуканом, но не думаю, что у меня хорошо получилось. Мне известны случаи, когда пустой интерес приводил к отысканию истины и немалой пользе, задумчиво произнес господин Секки, ни к кому конкретно не обращаясь. Тогда выводы документировались и отправлялись в столицу, в главный департамент нашей службы. Законы, которые мы не понимаем? Если мы чего-то не понимаем, мы хотя бы стремимся это понять. Копии, подхватил Фуда, ложились в наш архив. Эти материалы служили наукой будущим дознавателям. Секи нахмурился. Но также мне известны случаи, когда это приводило лишь к потерянному времени и бесцельному расходованию средств. Начнем с потерянного времени. Кому легче всего тратить его впустую? Тому, у кого его много, откликнулся настоятель. А какие средства тратишь, не слишком огорчаясь? Казенные, без запинки ответил архивариус. Вы правы. но делать это стоит осмотрительно, дабы не навлечь на себя гнев вышестоящих. Семья Сидзука, насколько я помню, проживает в Эдо. Думаю, я смогу выписать служебную командировку в столицу одному любознательному младшему дознавателю». Архивариус ухватил палочками ломтик окуня. «А я», — сказал Фуда, помахивая окунем так, словно это был я, зажатый с двух сторон, — «поговорю с секретарем Акадой, как нам лучше обозначить в бумагах цель командировки. Нельзя, чтобы нас заподозрили в напрасном расходовании казенных средств». «Не сомневаюсь, что вы прекрасно с этим справитесь, Фудо-сан». Вот так я и оказался на Северном тракте, направляясь прочь от родной Окаямы. Горяча коней, нас обогнали четверо самураев. Моя кобыла без понуканий убралась к обочине, пропуская их. Мигеру замешкался, и последний из четверки рявкнул: «Прочь с дороги, грязный каонай!» На всем скаку он хлестнул Мигеру плетью. Вернее, хотел хлестнуть, потому что Безликий с неожиданной прытью отскочил в сторону, кончик плети спорол воздух у его плеча. Самурай развернул было коня, но увидел служебную маску карпа на Мигеру, встретился взглядом со мной, процедил сквозь зубы ругательство, сплюнул на дорогу и ускакал. За его спиной бился на ветру флаг, цвета и герб нашего правителя-князя Сакамото.